Глава пятая. Философия романтизма. Станислав Жаринов. В течение всего XVIII века личность вела отчаянную борьбу за свою свободу. Но только в романтизме она обрела то, к чему так стремилась. Возможным это стало в результате процесса изменения мышления от просвещения через сентиментализм к романтизму. Романтизм же утверждал индивидуализм человека, граничащий с эгоцентризмом. Поэтому «я» в романтизме, по словам Кормана, воспринималось не просто как ценность первого порядка, а по существу единственно возможная ценность. Другой же человек выступал либо как абсолютное подобие «я», его эманации двойник, и в этом смысле не обладал самостоятельным значением, либо оказывался противоположностью «я», воплощением прозаической бездуховности, филистерства, пошлости и серости. Идея личностной свободы, одна из ключевых в романтической концепции мира и человека, проявила себя в первую очередь на уровне эстетического отношения романтиков к художественному творчеству, сформированному во многом под влиянием Фихте, опиравшегося на трансцендентализм Канта. По Канту мир познается как априорно, от латинского априори, то есть до опыта. Это идет еще от Платона, который утверждал, что все наши знания — это лишь воспоминание о том, что когда-то наша душа была частью единой космической души. Так и эмпирически, то есть благодаря непосредственному нашему чувственному опыту. Если материалисты отдавали предпочтение исключительно эмпирическому чувственному познанию мира, то идеалист Кант говорит о внушенных до всякого чувственного опыта знаниях. Эта, на первый взгляд, простая мысль была по-настоящему революционной. Здесь и заключается метафизический, философский переход от рационализма просвещения к будущей философии романтизма. Деятели просвещения в основном ориентировались на эмпирическое познание, на непосредственный опыт. Обратимся для примера к философии Гельвеция. Он придал сенсуализму Локка материалистически заостренную форму, решительно отвергнув концепцию врожденных идей и полагая вслед за Локком, что люди от рождения подобны чистой доске. Заметим, что учение Канта об априорных, существующих до всякого жизненного опыта знаниях, прямо противоречит этой основной установке философии просвещения. Гельвеций утверждал, что чувственный опыт, физическая чувствительность являются единственным источником знаний и морали. Ум, то есть интеллектуальные и нравственные качества, являются, согласно его мысли, полностью и всецело приобретенными. Гельвеций считал мир материальным, бесконечным во времени и пространстве, движущимся по законам механики Ньютона. Философ решительно отвергал бытие Бога и бессмертие души. Кант же создал учение о категорическом императиве. По Канту человек является высшей ценностью. Однако, как личность, человек не способен быть мерилом добра и зла. Не существует и совершенного человека, который мог бы быть эталоном этих качеств. Следовательно, понятия о добре и зле перешли к человеку от Бога, так как он единственно является их носителем. В нравственном сознании человека должна закрепиться идея о Боге как об идеале и нравственном совершенстве. Согласно определению, человек является главной нравственной ценностью. Бог же для него является нравственным идеалом для самосовершенствования. Философ сформулировал свой закон так, чтобы он стал основой, на которой строятся человеческие взаимоотношения. Этот закон и называется категорическим императивом. А раз признается таким образом существование Бога, здесь уместно вспомнить сцену из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», в которой на Патриарших прудах Воланд рассказывает своим московским знакомым о Канте и о его доказательствах существования Божьего. Взять бы этого Канта, да за такие доказательства, года на три в Соловки. То и идея о врожденных, априорных знаниях здесь вполне логична. Как пишет Кант в своей критике чистого разума, иметь о чем-то верное, априорное знание можно лишь в том случае, если приписываешь вещи только то, что необходимо следует из вложенного в нее самим субъектом понятия. В качестве примера философ вспоминает об открытии Коперника. «Здесь, — пишет Кант, — повторяется то же, что с первоначальной мыслью Коперника. Когда оказалось, что гипотеза о вращении всех звезд вокруг наблюдателя недостаточно хорошо объясняет движение небесных тел, то он попытался установить, не достигнет ли он большего успеха, если предположить, что движется наблюдатель, а звезды находятся в состоянии покоя. Пример с Коперником здесь весьма показателен. Он заключает в себе скрытую полемику. Если Гельвеций апеллировал к Ньютону как абсолютному доказательству эмпирических знаний, то Кант обращается к не менее великому авторитету, чье открытие столь же величественно, как и закон всеобщего тяготения. Получалось, что природа философ лишает статуса абсолютной объективности, в чем так были уверены просветители. Природа такая, какой мы ее объясняем для самих себя. А объяснения наши полностью зависят от априорных знаний, идущих, как и категорический императив, от Бога. Кант писал в своем предисловии «Критике чистого разума», что к природе, в отличие от просветителей, следует относиться не как к строгому учителю, безукоризненно следуя его наставлениям, а быть следователем, подробно расспрашивающим свидетеля. При этом немецкий философ был убежденным агностиком. Его агностицизм выразился в учении об антиномиях или неразрешимых противоречиях. Иммануил Кант считал, что разум человека не может, хотя и пытается, выйти за пределы чувственного опыта и познать мир, который предстает перед ним как вещь в себе. Философский термин, означающий вещи, как они существуют сами по себе или в себе, в отличие от того, какими они являются для нас в нашем познании. Что делает возможным существование как тезиса, так и антитезиса, образующих неразрешимые противоречия, антиномии. Философ приводил четыре антиномии. Математические антиномии. Первое. Мир безграничен, мир ограничен. Второе. Все в мире состоит из простого, нет в мире ничего простого. Динамические антиномии. Третье. В мире есть причинность через свободу. В мире нет причинности через свободу. Четвертое. Существует первопричина мира, Бог. Не существует первопричины мира. Как же разрешает их Иммануил Кант? Антиномии 1 и 2 решаются им за счет признания тезиса и антитезиса ложными. Антиномии 3 и 4 разрешаются им за счет того, что тезис и антитезис признаются истинными, но относящимися к разным мирам. Вещам в себе и явлениям. С позиции сегодняшнего времени можно сказать, что Иммануил Кант сформулировал серию проблем в виде антиномии, долгие годы искал их решения, но не решил. Но если Кант считал, что мы воспринимаем вещи не такими, какими они являются сами по себе, а познаем их и судим о них на основании априорных форм чувственности и рассудка, то Фихте, приняв от Канта идею невозможности логического обоснования бытия, поставил акцент уже на понятии свободы творчески мыслящей личности. Фихте писал: «Мы полагаем или предполагаем вещи вне нас, поэтому когда мы мыслим, то вместе с тем и творим собственный мир». Однако это творение не является, по словам Фихте, произвольным, так как мы осознаем, что представления, существующие в нашем мышлении, возникли не в результате нашей самодеятельности, а составляют ограничение нашего «я». При этом, в отличие от Канта, Фихте не отрывал искусство от познания и нравственности. Искусство, считал он, подготавливает человека к философскому пониманию действительности, то есть к пониманию того, что мир есть не вещь в себе, а продукт духа. Нравственность же внушает человеку мысль о том, что истинная красота заключается внутри человека, в сфере духа. Тем самым искусство, согласно Фихте, освобождает человека от власти чувственного и направляет его по пути духовного и, разумеется, нравственного совершенства. Основное внимание поэтому он уделял духу художественного произведения, под которым понимал внутреннее настроение художника, выражение его свободного духовного творчества. В области эстетики романтизм противопоставил классицистическому подражанию природе творческую активность художника, преображение реального мира. И здесь давала знать о себе философия Фихте. Художник создает свой особый мир, более прекрасный и истинный, а потому и более реальный, нежели эмпирическая действительность, ибо само искусство, творчество, являет собой сокровенную суть, глубинный смысл и высшую ценность мира, а значит, и высшую реальность. Произведение искусства уподобляется живому организму, а художественная форма истолковывается не как внешняя оболочка содержания, а как нечто, вырастающее из его глубин и неразрывно с ним связанное. Романтики страстно защищают творческую свободу художника, его фантазию и отвергают нормативность в эстетике, рационалистическую регламентацию в искусстве. Гений не подчиняется правилам, но живет по своим законам. Искусство есть высшая форма соединения природы и свободы. Шеллинг, философия искусства. Но если свобода составляет сущность мироздания, которая в явлениях не получает адекватного выражения, то идеализация реального мира должна заключаться в последовательном устремлении к нулю всех отклонений от свободы, от ее нарушений, пока мы не придем к идеальному миру как царству абсолютной свободы. Такой мир, в отличие от мира классицизма, не знает никаких рациональных, разумных ограничений, следовательно, не признает никакого установленного мировым разумом порядка и представляет собой поэтому царство игривого хаоса, стихийную игру слепых сил, допускающую вариации на любую тему. Таким образом, на смену столь характерной для мировоззрения просвещения поэзии порядка пришла поэзия хаоса. Если философия просвещения превозносит всеобщее и закон, то философия романтизма проповедует, напротив, нарушение закона. Поэтому романтическое — это все отклоняющееся от общепринятого. Экзотическое, экстравагантное, странное, иностранное, несовременное и тому подобное. Соответственно, романтика — свобода от просвещения. Мир просвещения с его бесконечными ограничениями и нормами оказался подобным темнице, стены которой рухнули. И из этой темницы вышел на свободу совсем другой идеальный человек, который во многих отношениях стал прямым антиподом идеального человека предыдущего века. Это был апофеоз абсолютной свободы хаоса, породившего совершенно раскованного, не отягощенного никакими нравственными нормами и догмами, не привязанного никаким комплексом, отдающего предпочтение в своих действиях не разуму, а разгулу фантазии человека. Примат фантазии и мифа перед разумом и теорией обосновали Шлегель и Шлейермахер. Стало быть, идеал свободного человека, как он сложился в философии романтизма, обязательно связан с экстравагантностью поведения. Это бунтарь, восстающий против социальных норм как таковых. Разбойники, пираты, бродяги, авантюристы, некоторые революционеры, а то и просто оригиналы и чудаки следовали и будут следовать этому идеалу. Но с точки зрения просветительского идеала он не только не является героем, но представляет собой своеобразный тип антигероя. При этом от идеального человека барокко и рококо свободный человек романтизма отличается главным образом тем, что для него высшей ценностью является не наслаждение, а свобода. Главным отличием от просветительской эстетики в эстетике романтизма считается категория возвышенного. Систематическое осмысление возвышенного начинается с трактата Берка «Философские исследования о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» 1757 год, в котором проводится сравнительный анализ двух главных категорий эстетики на основе изучения эмоционально-аффективного воздействия соответствующих эстетических объектов. Берк утверждал, что прекрасные и возвышенные имеют противоположные природы. Если прекрасное основывается на чувстве удовольствия, то возвышенное — на чувстве неудовольствия. Объекты, их вызывающие, также во всем противоположны. Возвышенные предметы огромны по своим размерам, шероховаты и небрежно отделаны, угловаты, темны, мрачны и массивны. Могут быть даже зловонными. Поэтому возвышенное близко стоит к категории безобразного. Безобразие вполне совместимо с идеей возвышенного, особенно если оно вызывает сильный страх. Все, что возбуждает ужас в человеке, может по Берку быть источником возвышенного. У такой трактовки была своя предыстория. Так, в середине первого века анонимный автор, вошедший в науку под именем Псевдо-Лонгина, в трактате о возвышенном характеризует возвышенное как один из главных приемов художественно организованной речи. Делает акцент на его внесознательно-эмоциональном воздействии на слушателя, когда речь приводит его в состояние восторга, изумления и, подобно удару грома, не спровергает все прочие доводы. Оратор для достижения возвышенного должен не только искусно владеть всеми техническими правилами составления фигур и оборотов речи, но и субъективно быть предрасположенным к возвышенным мыслям, суждениям, страстным переживаниям, патетическому настрою. В средневековой христианской традиции Бог предстает в качестве непостигаемо-постигаемого, неописуемо-описуемого, сверхсветлой тьмы, псевдо-арепагит, объекта духовного созерцания, вызывающего у верующего переживание возвышенного, ужаса и восторга, трепета и неописуемой радости, экстаза безмыслия и тому подобных состояний. Это то, что в дальнейшем у христианского философа Кьеркегора получит определение в его знаменитом трактате «Страх и трепет», то есть состояние аффекта, в котором и единственно возможно любое общение с Богом. Под знаком возвышенного, сопряженного с причудливым, находилась художественная культура и эстетика барокко, высоко ценившая в художнике божественные вдохновения. На трактат Берка активно опирался Кант в раннем сочинении «Наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного» 1766 год и в «Критике способности суждения» 1790 год. Если в первом трактате он во многом следует за Берком, то в «Критике» идет значительно дальше. Рассуждение о возвышенном Кант строит, постоянно отталкиваясь от своей концепции прекрасного. Если понятие прекрасного в природе связано прежде всего с формой предмета, его упорядоченной ограниченностью, то есть касается его качеств, то чувство возвышенного возбуждает, как правило, предметы бесформенные, безграничные, несоизмеримые с человеком, то есть главный акцент переносится на количество. Прекрасное берется для изображения неопределенного понятия рассудка, а возвышенное — для изображения неопределенного понятия разума. Критика способности суждения, параграф 23. И то, и другое доставляет удовольствие субъекту, хотя и различное по характеру. Удовольствие от возвышенного — это особое антиномическое удовольствие-неудовольствие, негативное удовольствие. Именно это негативное удовольствие и возведут в абсолют все без исключения романтики. Им будет доставлять эстетическое удовольствие изображение различных природных, психологических аномалий, всевозможных отклонений. Чувство возвышенного основывается таким образом на некой негативности, принципиальной неадекватности и невозможности, то есть приводит к ощущению трансцендентальности, потусторонности идей, стоящих за объектом эстетического восприятия. Категория возвышенного будет пониматься Кантом как явленность могущества и величия, силы, масштабности, безмерности. В отличие от прекрасного, оно связано с хаотичностью, стихийностью, беспорядком, который вызывает не умиротворяющее созерцание, а душевные потрясения, будет энергию воображения, несообразную разуму. Возвышенное, утверждает Кант, способно устрашать, главное же, оно возбуждает наши силы, взывает к ним. Как возвышенный философ рассматривает не явление человеческой реальности, а природные стихии. Угрожающие скалы, грозовые тучи, вулканы, ураганы, разбушевавшийся океан, грандиозные водопады, пишет он, мы охотно называем возвышенными, потому что они возвышают наши душевные силы над их обычным средним уровнем и позволяют нам обнаруживать в себе совершенно новую способность к сопротивлению, которая порождает в нас мужество помериться силами с кажущимся всевластием природы. Возвышенное, как его понимал Кант, хорошо запечатлевалось в искусстве и литературе разных стран и эпох. Кант различал два вида возвышенного — математическое возвышенное и динамическое возвышенное. Первый вид связан с идеей величины объекта, увлекающей человеческое воображение в бесконечность. Второй — с угрожающими силами природы, бушующий океан, гроза с громом и молниями, действующий вулкан и тому подобное, когда человек созерцает их из безопасного места, ощущает увеличение своей душевной силы в процессе созерцания и получает удовольствие от осознания в себе способности сопротивления им. Душа воспринимающего начинает ощущать возвышенность своего назначения по сравнению с природой. Дополняя Канта, Шиллер в специальной работе говорит о возвышенном в собственно-человеческом мире и связывает его с героическим бесстрашием. «Велик тот, кто побеждает страшное. Возвышен тот, кто, даже будучи побежден, не знает страха». Идеи Канта он конкретизировал, сместив некоторые акценты в двух статьях о возвышенном 1793-1801 годы. Возвышенное трактуется им как объект, при представлении которого наша чувственная природа ощущает свою ограниченность. Разумная же природа — свое превосходство, свою свободу от всяких ограничений. Чувство возвышенного сочетает в себе страдания, достигающие иногда степени ужаса, и радость, восходящую до восторга. Не будучи в собственном смысле наслаждением, оно чуткими душами предпочитается простому наслаждению прекрасным. Возвышенный путем внезапного потрясения предоставляет нашему духу выход из чувственного мира, в то время как красота приковывает к нему. На идеи Шиллера опирался в своих лекциях «Философия искусства» 1802-1803 годы, опубликованные в 1859 году, Шеллинг. Он различал возвышенное в природе, в искусстве и в душевном строе и определял его как обличение бесконечного в конечное. Для возвышенного, полагал он, недостаточно просто физическая или силовая несоизмеримости с человеческими масштабами. Эстетическое созерцание возвышенного имеет место только тогда, когда чувственно бесконечное, например, реальный разгул стихии, выступает символом истинно бесконечного, абсолютной идеальной бесконечности. Бесконечное как таковое уничтожает форму чувственно бесконечного, то есть символа. Поэтому абсолютная бесформенность, как высшая абсолютная форма, в которой бесконечное выражается конечным, и является символом бесконечного как такового, то есть воспринимается как возвышенное. А тождество абсолютной формы и бесформенности, изначальный хаос, как потенция всех форм. Поэтому через созерцание хаоса разум доходит до всеобщего познания абсолютного, будь то в искусстве или в науке. Отсюда хаос — основное созерцание возвышенного, согласно Шеллингу. Философия искусства. Таким образом, немецкими философами-романтиками с помощью эстетической категории возвышенного оправдывается хаос как форма существования абсолютной свободы, той самой свободы, которая станет своеобразной религией романтизма. Гегель в лекциях по эстетике 1818-1829 годы, опубликованные 1835-1842, опираясь на Канта, но полемизируя с его акцентированием субъективной природы возвышенного, связывает его со сферой выражения субстанционального единого, бесконечного, непостигаемого разумом духа или Бога в конечном, в единичных явлениях, в частности, произведениях искусства. Возвышенный вообще есть попытка выразить бесконечное, не находя в царстве явлений предмета, который бы оказался годным для этой цели. Стремление показать, явить абсолютное выше всякого непосредственного существования. По Гегелю возвышенное — это некое укорененное в единой абсолютной субстанции или в Боге содержание. Возвышенное в искусстве проявляется в абсолютном стремлении искусства к выражению божественной субстанции или существовании внутреннего за пределами внешнего. Такое искусство возвышенного Гегель называет святым искусством как таковым, святым искусством по преимуществу, потому что оно воздает честь лишь одному Богу. Эстетика, том 2. Этот род возвышенного он усматривал преимущественно в иудейской священной поэзии. Изобразительное искусство, по его мнению, не в состоянии выразить возвышенное, хотя это частично удалось сделать Рафаэлю в изображении Христа-младенца в Сикстинской Мадонне. В архитектуре наиболее глубоко возвышенное выражается в готике. Эти идеи Гегеля оказали существенное влияние на основные принципы эстетики романтизма и символизма. Романтики и символисты предприняли небезуспешные попытки создать возвышенные произведения в поэзии, музыке, живописи. Это понимание возвышенного вдохновляло не одно поколение немецких романтиков. Оно близко и теоретикам, и практикам ряда направлений искусства XX века. Так, в середине XX века в эстетике опять возрастает интерес к этой категории. Предпринимаются попытки модернизировать опыт понимания возвышенного немецкой классической философии, в первую очередь Кантом. Греческий эстетик Михелис предлагает распространить эстетический подход на историю искусства и, в частности, рассматривать ее в свете категории возвышенного и прекрасного. В искусстве античности и Ренессанса он усматривает господство принципа прекрасного, в то время как византийское искусство видится ему в модусе исключительно категории возвышенного. Адорно, возвращаясь на новом уровне к идеям Канта, в частности, о негативности возвышенного, и Шиллера, понимает возвышенное как торжество человеческого духа, не поддающегося внешним манипуляциям, над превосходящими возможностями человека феноменами природы, социального бытия, даже художественного выражения, например, в авангардной музыке. Лиотар в лекциях по аналитике возвышенного 1991 год и других работах стремится переосмыслить теорию возвышенного Канта в постструктуралистско-постмодернистском духе, декларируя эстетический критерий в постнеклассическом знании. Возвышенный в его интерпретации возникает как событие неожиданного перехода, конфликта между двумя типами дискурса, не имеющими общих правил организации или суждения, несоизмеримыми в одной плоскости рассмотрения. Возвышенное, эмоциональное выражение, переживание этого конфликта, свидетельство невыговариваемости, абсолютного молчания. В сфере искусства возвышенное наиболее ярко проявляется в авангардном искусстве. В абстрактной живописи, абстрактном экспрессионизме, у Клея, Малевича, в современном театре и других произведениях постмодернизма, где потоки и пульсации либидозной энергии находят наиболее адекватное и концентрированное выражение, достигая предела своей интенсивности. Во второй половине XX века начинает проявляться интерес к понятию возвышенного и в связи с общественной борьбой, в том числе в сфере постмодернистских арт-практик и арт-действий, за предупреждение экологических и ядерных катастроф. Определенную роль здесь играет и такой вид современного искусства, как ленд-арт. Но все эти возвращения во многом к романтической категории возвышенного в XX веке никогда бы не возникли без мощного влияния философии Фридриха Ницше, философии, которая по своей стилистике, по своей ориентации на космический хаос была по своей сути романтической. Возвышенному в немалой мере родственно, хотя и отличается от него, дионисийство, ставшее в XX веке весьма существенной эстетической категорией благодаря Ницше, автору трактата «Рождение трагедии из духа музыки» 1872 год. Прекрасный в его традиционном понимании философ охарактеризовал как аполлоническое начало, наиболее ярко представленное в античной скульптуре и эпосе. Здесь царят чувства меры, мудрый покой, свобода от безудержных порывов и страстей. Но природа человека имеет также другую и, на взгляд Ницше, более существенную сторону. Это дионисийство, как средоточие глубин бытия. Аполлоническое же начало, по мысли философа, составляет лишь покрывало стихий, область безвольных созерцаний, предмет которых — иллюзия и обман. Дионисийство является собой сферу праздничного опьянения. Дионис Вак был богом виноделия, чарующих сновидений и грез, безудержных страстей, душевно-телесных порывов и даже безумия. Будучи взмахом крыльев тоскующей души, оно наиболее полно и ярко воплощается в музыке, которая понималась философом как совокупность экстатических звуков в духе Вагнера, а, скажем, не классического Моцарта. В поздних трудах Ницше дионисийская эстетика предстала как достояние сверхчеловека, одержимого волей к власти. «Красота там, где я должен хотеть всею волею», заявляет герой поэмы, так говорил Заратустра, и называет созерцание, опорное понятие предшествующих эстетических теорий, скопическим косоглазием, в котором видит черту своих недугов. Под созерцанием философ разумеет спокойное безмятежное восприятие всего, что отмечено мерой и упорядоченностью. То, что Ницше называет дионисийским напором и чрезмерностью, было известно и до него. Во-первых, с его трактовкой празднеств Диониса перекликается кантовская концепция возвышенного. Ницше как бы перенес представление о бушующей стихии, исполненной эстетической чары, из мира природного в реальность человеческую. Во-вторых, в середине XVIII века известный исследователь античного искусства Винкельман замечал, что эстетически воплощаться могут не только спокойствие и уравновешенность, но и порывы, страсти. Второй род эстетического выражения Винкельман оценивал негативно. Страстность, по его мнению, это нечто мимолетное, она появляется во всех человеческих действиях в начале. Уравновешенность, основательность следует под конец. Ученый утверждал, что одобрение всего необычайного, высокопарного, бьющего на эффект, в частности, наглой страстности поз и действий, составляет всего лишь дань вульгарному вкусу. Новизна эстетической концепции Ницше, как видно, состояла прежде всего в апологии дионисийской безудержности. И эта апология оказалась весьма созвучна символической эстетике, в частности, суждением Блока о духе музыки и ряду позднейших концепций. Так, в одной из сравнительно недавних польских работ говорится, что категория прекрасного себя исчерпала, и основной эстетической ценностью ныне является воплощение силы, энергии, порыва, то есть выразительность, экспрессия. Утверждается даже, что прекрасное в современной эстетике не может иметь места, оно непригодно. И в этом смысле можно говорить о невероятной живучести романтической эстетики, о ее проникновении не только в постмодернистскую концепцию мира, но и в массовую беллетристику и массовую культуру, в которой дионисийское начало буквально бьет ключом. С другой стороны, ницшанский культ Диониса неоднократно подвергался суровой критике, в частности, русскими религиозными философами. Так Трубецкой расценил дионисийскую эстетику как выражение радости неустройству мира. Дионисовой волне, замечал философ в частном письме, полагается разбиваться у нас под ногами. В жизни она нужна не для того, чтобы люди загорались дионисовым огнем, а для того, чтобы по контрасту и в борьбе с ним зажигался другой, подлинно Божий огонь. Различие между традиционно прекрасным, аполлоновским, и эстетической явленностью стихийной мощи, порывов и страстей, возвышенное, дионисийское, миросозерцательно значимо. Первый род эстетически ценного соотносим с тем, что принято называть классической картиной или классическим видением мира. Это понимание бытия как единого, упорядоченного, имеющего смысл, а человека как сущностно и органически причастного этому бытию. В близкие нам эпохи классичностью видения мира отмечены концепции Соловьева, убежденного в том, что безобразный хаос бессильно шевелится под стройным образом космоса, Лоскова, утверждавшего, что даже самая вражда и распад органической жизни внутри мира возможны не иначе, как при условии сохранения хотя бы минимума гармонии, единства органического строения, в значительной мере Бахтина, полагавшего, что у мира есть смысл. Теория карнавальной культуры Бахтина и идея ее противопоставления культуре официальной, правда, во многом является продолжением идеи Ницше о дионисийском и аполлоническом началах. Выдвижение же на первый план эстетических ценностей иного рода, будь то возвышенные по Берку и Канту или, в особенности, дионисийство по Ницше, связано с неклассическим видением мира, разумением бытия как раздробленного, хаотического, бессмысленного, от которого человек склонен отчуждаться. Подобная картина мира с максимальной резкостью явлена у Ницше, утверждавшего, что устройства бытия нет вообще, что оно лишь выдумка, которая всюду вмысливается, подсовывается человеком, что худший вкус — это вкус к безусловному, который составляет область патологии. В подобном же русле философические опыты атеистического, тощего против всего и вся экзистенциализма. Сартра, Камю, также современных постмодернистов во главе с Деррида, отвергающих, деконструирующих все устойчивое, стабильное, безусловное и объявивших нескончаемую войну логоцентризму. XX век, как видно, является эпохой серьезнейшего философско-эстетического спора, у истоков которого противостоящий одна другой концепции Соловьева, за которым многовековая традиция, и Ницше. Но не меньшим философом-романтиком, чем Ницше, был Артур Шопенгауэр, который оказал неизгладимое влияние как на Ницше, так и на их общего друга Вагнера, о чем упоминалось еще в разделе «Музыка романтизма». Подвергая критике агностицизм Канта, Шопенгауэр считал, что лежащая в основе явлений вещь в себе есть первичная, ничем не обусловленная мировая воля. Движущей силой всех живых существ является воля к жизни, носящая стихийный, инстинктивный характер, являющаяся основным движущим фактором развития и безусловным первоначалом мира. Сознательная воля, производная по отношению к слепой, инстинктивной, индивидуальной воле. Все явления есть разные ступени объективации воли. Воля, будучи темной и таинственной силой, крайне эгоцентрична, что означает для людей беспокойство, конфликты и так далее. Шопенгауэр не просто уменьшил роль разума, он оспорил само понятие разума как области осознанной деятельности человека, введя в него бессознательно иррациональные моменты. Интеллект, по Шопенгауэру, сам того не осознавая, функционирует не по своему рациональному плану, а по указаниям воли. Воля не есть простой придаток разума, а специфический процесс, в значительной степени определяющий направленность и характер действий человека и результат этих действий. Воля для Шопенгауэра — абсолютное начало, корень всего сущего. Мир мыслится им как воля и представление. Шопенгауэр считает, что мир в целом, так и любой его фрагмент, процесс, частица, каким бы законам они ни подчинялись, всем им присущи вечные и постоянные движения и изменения, то есть вечные вибрации, постоянные движения, которые он называет мировой волей. Мировая воля есть некая сила, некое движение, творящее все вещи и все процессы. Но иногда, в некоторых нам непонятных случаях, эти процессы приобретают направленный последовательный характер. В своей работе «Мир как воля и представление» в основу своего исследования философ берет жизнь. Жизнь как вечное движение и становление, как жизненный поток. Следовательно, его следует назвать основоположником западноевропейского направления философии жизни. Воля к жизни слепая, стихийная и неразумная сила. С нее все начинается и ею заканчивается. По Шопенгауэру даже человек и личность — это есть слепая воля, слепое хотение, то есть произвол и проявление мировой космической воли. В целом его философия пессимистична, навеянная буддизмом. Жизнь — это страдание. Удовлетворение страстей и желаний по Шопенгауэру приводит не к счастью, а к скуке, к пресыщению, а значит, к новым страданиям. Его волюнтаризм получил продолжение в творчестве немецкого философа Ницше. У него воля привязана к власти, в отличие от воли к жизни Шопенгауэра. Воля к власти — это центральное понятие, и в то же время право сильного над слабым, мужчины над женщиной — это проповедь сильного, волевого человека, сверхчеловека, за которым будущее человечества.